Глава 7. 2 года спустя. Николас. «Сильнее!» — кидаю Дамиру, когда он в очередной раз старается сдерживать силу во время спарринга. «Ты только хуже делаешь! Нам обоим! Давай, на полную!» Недовольно буркнув, начал наносить удары настолько сильно, насколько мог. Боковым зрением замечаю, как на нас с опаской посматривают остальные волки. Да, со стороны мы выглядим жутко, ведь не жалеем друг друга. А когда друг пытается сбавлять обороты, я не даю. Плевать на мнение окружающих. Пусть видят и стараются. В конце концов, личный пример — самое главное. Прошло 2 с небольшим года с тех пор, как я перебрался к дяде с ребятами. Сколько раз я пожалел об этом? Не счесть. С первого дня на меня посыпались требования по учебе. И нет... Не поздно было получать новые знания. Меня натаскивали в плане дел стаи, традиций, советов и иерархии среди вожаков. Обучали тонкостям управления, подводным камням в тех или иных законах, которые могут сыграть как в мою пользу, так и против меня. Естественно, увеличились и силовые нагрузки. Сначала были спарринги с Верховным. Силы во мне в 2 раза больше, вот только пользоваться ей, как оказалось, я не умел ни на грамм. Когда смогли стабилизировать ее, выработали самоконтроль. Я перешел на тренировки с Миром, которого также натаскивал Бетта. Около года за нами просто наблюдали со стороны, показывали новые приемы и контролировали плавный набор формы, чтобы мы не сломались. Хотя я уже устал. Хочется перекур от бесконечной подготовки, недельку отдыха. Вот так? Делая захват со спины, говорит Бетта, но я ловко выворачиваюсь из его лап. «Так, но ты можешь лучше. Как девчонку к себе прижал?» Немного дразню его, желая посмотреть, как он будет проявлять силу в гневе. Пора выходить из зоны комфорта и только оттачивать приемы. Пришло время приближать условия схватки к реальным. А в реальности все средства хороши, в том числе и психологические. Но как бы я ни старался дразнить товарища, все равно занятие шло ровно. Через час мы рухнули на скамейку без сил. Каждая клеточка тела ныла. Хотелось отдохнуть. Но впереди еще встреча с Мартином, о которой он не забыл напомнить через тренера. Явно поднимет серьезные темы. Слишком задумчивым в последнее время стал его взгляд. Занять его место не предложит, это однозначно. Ему править еще не 1 десяток лет. Я довольно юн. Тогда что? Неужели осмелится завести разговор о разделе территорий? Дядя давно говорит, что пора переходить от теории к практике. Не удивлюсь, если близлежащий городок будет моим. Могу взять под свое крыло маленькую стаю, законы позволяют. Вот только хочу ли этого? Вернее, не так. Хочу ли делить с Мартином одни земли? Меня все время куда-то тянет, да и ребятам некомфортно здесь. Как бы они ни хотели жить в стае, а, получив желаемое, поняли, что что-то не так. Не хватает свободы, свободные волчицы навязчивы. Каждому из нас хотелось более уютного мирка. Хвала Луне, они все же были готовы ждать. Наша семерка понимала, что как бы я ни противился, природа возьмет верх и быть мне верховным. А раз так... Они будут рядом и сослужат верную службу. Никто не собирался бросать меня в трудную минуту обучения. Мартин прав, мы стая. Маленькая, крайне обособленная, но все же стая. Тебя Мартин заждался. Вон даже Артур уже сюда идет. Мир кивает в сторону, и я нехотя смотрю в указанном направлении. Да, Бетта дядя спешит. Я опаздываю уже на час. А еще хотелось бы немного освежиться. Все же мы перестарались сегодня, и несет от меня знатно. Как и от друга, если уж откровенно. Машу Артуру, и он разворачивается, выполнив свою миссию. Ладно, пошли по домикам. Пора к Верховному. Устало протягиваю руку и встаю с места. Дамир соглашается, и мы спокойно идем до выделенного жилья. Быстрый душ превращает меня в человека. Даже ломота в теле уходит. Надо будет вечером еще к источнику сходить. После него вообще чувствуешь себя как заново родившимся. Говорят, больше 1000 лет назад его заговорила ведьма, и только те, у кого чистая душа, будут черпать в нем силу, из остальных он будет силу забирать. Мало кто ходит искупаться в него, боятся, что недостойны, ведь ведьма сама погибла, окунувшись в него. Против нее и сыграло ее же проклятие. Через полчаса я стоял в кабинете дяди. Мужчина смерил меня недовольным взглядом, но, поняв, что это не трогает, предложил сесть. Не стал отказываться. Сейчас бы вообще прилечь. Силы практически на нуле. Если учесть, насколько я опоздал, не понимаю, почему он медлит. Словно до сих пор не знает, о чем или как поговорить. У меня к тебе серьезный разговор, Николас. Очень серьезный. Первым нарушает тишину, опережая меня ровно на секунду. Я тебя слушаю. И обещаю даже сильно не лютовать, если мне что-то не понравится. Дядя улыбается, но как-то грустно. Понятно. Опять начнет говорить о долге крови. Ник, ты знаешь, что я всем сердцем хочу тебе иной судьбы. Но так уж распорядилась богиня. По силе ты единственный достойный представитель во всем мире. Знание — это наживное, как и опыт. Безрассудства в тебе нет. Бетта уже найден. Формальности соблюдены. Мне осталось править чуть меньше 150 лет. А значит, пришла пора передавать тебе опыт и отправлять в вольное плавание. Немного забавно слышать подобное, ведь еще до сегодняшнего разговора он все это делал, не спрашивая. Но ведь ты и так 2 года вводишь меня в тонкости правления. Помогаешь развивать силу, обучаешь традициям. Разве не поздно начинать этот разговор? Позвонив тебе 2 года назад и прилетев сюда, я уже дал свое согласие на новую жизнь. Уверен, ты не об этом хотел поговорить. Может, перейдем ближе к делу? Я очень сильно устал и хочу отдохнуть. Да, мне доложили, что вы с Дамиром сегодня тренировались на износ. Артур даже немного завидует парню. Такая сила. По-доброму рассмеялся, хотя в глазах отразилось и беспокойство. Ведь каждый знает, чем чревата сила в нашем мире. Как бы банально это ни звучало, но чем больше силы в волке, тем больше ответственности лежит на его плечах. В каждую эпоху Верховному дается столько силы, сколько нужно для преодоления всех невзгод. А судя по тому, что по всем законам я должен был только родиться, грядет буря, и мы не знаем, когда она наступит и что за собой принесет. Последний раз будущий вожак появлялся на свет раньше 40 1500 лет назад. Тогда мы были на грани вымирания. Люди устроили гонения на всю нечисть, и нам пришлось научиться скрывать свою сущность. Все, кому переходил дорогу оборотень, страдали от рук человека. Злость и зависть часто отравляют души всех, и не только людей. Часть волков обозлилась, чем усложнила жизнь многим. Мы больше 100 лет разгребали последствия их злодеяний на фоне мести. Тогда Верховный впервые смог подчинить сознание соплеменника и подавить волю. Перекрыть канал агрессии и навсегда усыпить волчью сущность, потому что иначе было невозможно справиться с агрессорами. Волки забывали свою прошлую жизнь и доживали короткую человеческую жизнь с чистого листа на новом месте. Не представляю, чего тому волку стоило решиться на подобное. И как жаль, что с каждым вожаком враги становятся страшнее. Мы только оправились от отшельников, но понимаем, не для того я был рожден. Мы оба знаем, мой час только близится, и велика вероятность, что я займу место рядом с ним куда раньше, чем положено, а, возможно, и смещу под гнетом обстоятельств. То, что никто из нас никогда не затрагивал эту тему, еще не значит, что она не волнует ни одного из нас. Когда 1.5 года назад нашел книгу 3 главы, был сильно удивлен открывшейся информации. Этот вопрос с дядей не обсуждал, потому что точно знал, он ждет, когда я буду готов к разговору. И вот этот день настал. Не буду ходить вокруг да около. Скоро совет Альф. Ты отправляешься со мной, так же, как и Дамир. Вас пора всем представить. Грядут тяжелые времена, чувствую, что скоро все изменится. Больше тянуть не могу. Помню, мы договаривались в свое время, что пока ты сам не захочешь, я не имею права тебя заставить. Но обстоятельства изменились. И так предстоит объясняться, как ты выжил и почему я утаил твое существование. Утаил? Все могу понять. И неловкость, и сожаление. Но утаивание племянника, да еще и потенциального преемника, уму непостижимо. Для подобного нужны весомые причины, которых я не вижу. Я не самка, чтобы бояться о том, что кто-то захочет позариться на сильную кровь. Тут скорее все должны еще помогать воспитывать, радуясь, что не их сын будущий правитель. Да непростые времена тогда были. Сам помнишь. Я не готов это вспоминать. Давай опустим. Одного намека хватило, чтобы сердце сжалось с такой силой, словно его вот-вот разорвет. Уже столько лет, мир. Неужели ты не мог во всем сообщить? Не было подходящего времени. Не смог сдержать истерического смешка. Конечно. Сейчас петух клюнет в известное место, вот и спешишь исправить оплошность, пока тьма не опустилась на земли. Солгу, если скажу, что не чувствую ее приближения. Да и остальные вожаки, уверен, ощущают волнение вселенной. Хочется откинуть стул в сторону и сказать, что крайне недоволен такому повороту. Отлично. Сказать, что сей факт меня не расстроил, не могу. А силы на споры нет. Кто-то вообще знал, что мама ждала ребенка? Или известен только факт ухода из стаи с сильным волком? Я не сообщал, что Даная решила уйти с волком. Твоя мама стыдилась, что в ней не было силы альфы. Надеялась, что хоть истинный окажется волком, но нет. И в этом ей не повезло. Да, я просто ушла, но, к счастью, сказала, куда. Даже я узнала о тебе постфактум. Поэтому для всех ты... Дядя замялся, не в силах подобрать слов. Я бы тоже не смог подобрать нужного, потому что его просто нет. За всю свою жизнь я до сих пор не знаю историю своих родителей. Мне страшно узнать ее. Жить в неведении проще. Однажды мы поговорим, но это случится точно не сейчас. Нам бы разобраться с тем, что имеем. Оспаривать мою силу никто не сможет, а вот принять в качестве будущего лидера окажется сложнее. Для всех Николас Плат, взявшийся из ниоткуда волк. О нем не слышали, о нем ничего не знают. Потенциальная угроза. Кто он, откуда, каковы мотивы появления? Эти и многие другие вопросы ждут нас через неделю. Я понял. Надеюсь, все пройдет гладко. Твое молчание может сыграть против нас. Вдруг они не доверятся. Сам знаешь, если у них будут сомнения на мой счет, как вожак я погибну, волк уйдет. Понимаю. Они не откажутся. Все для этого сделаю, поверь мне. Я-то верю. Главное, чтобы и другие поверили. Вижу, он хочет продолжить, но я поднимаю руку, останавливая: «Давай завтра. Прошу». Слишком устал. «Хорошо. Только после завтрака жду тебя. Нам о многом поговорить нужно до отъезда». Больше ничего не говоря, встал и пошел прочь из кабинета. Но в дверях застыл с вопросом. «В чью стаю отправимся?» «К Белозарову». Киваю и иду к источнику. Вернее, бегу, как только переступаю порог дома. Волк несется так быстро, насколько может. В голове тысячи мыслей от грядущей беды, которую страшно выносить дальше предчувствий, до смерти от отречения вожаков. Верховный признает не только свою стаю, а стаи его, но и альф. Совет — маленькая стая. Если они откажутся от меня, волк сначала закроется, затем умрет. Однажды такое уже было. Но тогда вожак не справился с соблазном власти и начал творить беспредел. Стаи отказались от него, высказали недоверие, и произошло ужасное. Волчья сущность угасла, а за ней и человеческая. После того раза все боятся становиться верховными именно поэтому. Никто не желает своим детям большей силы, чем у них самих. соблазн может проявиться и убить. Вступив в пещеру с источником, обернулся в человека. Всегда теплая вода быстро согрела продрогшее тело. Начало весны в этом году очень холодное. Погружаюсь в воду полностью и чувствую, как тревога о будущем немного отступает. Даже древняя магия меня приняла. Я обязан справиться и вывести всех в зарю мирного неба. Во мне пробудились все силы, которые были у других вожаков, если верить манускриптам. Общение со стаей на расстоянии континентов, подавление воли, возрождение духа, восстановление жизненной энергии. Для каждой эпохи был уготован свой дар. В этот раз на меня снизошло все. Поэтому масштаб пугает. Неужели может быть что-то страшнее отшельников? Какая нечисть проснулась и желает нам зла? Нет, не хочу думать. Не сейчас. Мне нужен отдых. Закрываю глаза и наслаждаюсь звенящей тишиной. Вода убаюкивает и рисует перед глазами смутный женский образ. Красивый. С каждой секундой картинка становится все более ясной, а потом наступает темнота. Распахиваю глаза, испугавшись произошедшего. Куда делся мой цветочек? Это был ее образ. Наты. Сладкая радость сменилась липким страхом. Черный хочет бежать к ней по непонятным причинам. Что же это такое? Неделя, и мы ее увидим, мохнатой. Всего неделя до встречи с той, чей образ почему-то преследует меня во снах. Словно мы что-то с ней упустили.